Вполне возможно, что в этих самых грибах, что грибник с таким упорством собирал, какое-то вещество содержалось, которое прогрессирование этой дряни замедляло», — высказал предположение профессор. «А ведь в некоторых поселках их совсем для другого употребляют». «Да кто ж теперь скажет?» — развел руками Ивашуров. «Но факт вот он. За год от деревни ничего не осталось. И это я своими глазами видел». В Кунге наступила тишина. Слышно было только, как взрёвывает двигатель, да скрежещут шестерни в коробке, когда водитель втыкает очередную передачу. Каждый обдумывал услышанное, и каждый находил в нем что-то свое, что-то нужное по жизни только ему, что-то, что согласовывалось только с его мировоззрением. Данил не знал, да и не интересовался, что взяли из этой истории его спутники. Но сам он, по привитой ему с детства многолетней привычке вычленять мораль, в очередной раз понял, что дед был прав. «Если есть возможность сделать добро, делай». «Да», — нарушил затянувшееся молчание профессор. «Мы вот как-то караван сопровождали на юга, и там в одном кишлаке в горах ночевали. Помнишь, Кубыч, нас тогда еще в ущелье заперли, и мы еле выбрались оттуда, полбригады потеряли». «Помню, как же». — отозвался тот. Кивнул на кабину за стенкой, где ехал сейчас Ахмед. «Урюка тогда еще ранила. Потом коновалы на базе чуть ногу не оттяпали». «Ну да. И вот в этом селении я с одним местным мудрецом разговаривал. С шаманом ихним. Так он мне много наговорил тогда. Особенно подробно рассказывал, откуда вся эта нечисть берется. По его теории выходило, что из-за ядерных ударов в пространстве дыры образовались. И с изнанки мира вся эта дрянь лезет. Все, как он сказал, темные духи, демоны, монстры, чудовища — все оттуда. Мистика, конечно, но иногда вот так задумаешься и, может, и впрямь прав он. Откуда-то все это берется?» «Откуда берется?» — задумчиво, глядя в одну точку, пробормотал сказочник. «Да кто ж знает. Взять вот хоть мутантов. Не всем из этих созданий можно выдать адекватное научное объяснение. Ладно, псы, это понятно. Бродячих собак всегда плодилось черти сколько. Ну ладно, выродки. Их существование тоже вполне поддается объяснению. Человек, лишенный цивилизованного общества, возвращается к своему первобытному состоянию очень быстро, практически за одно поколение. Еще до конца были известны случаи, когда человеческого ребенка выкармливала стая собак или волков, и человек деградировал, переставал быть человеком в нормальном, правильном понимании этого слова. Он уже не мог подняться до уровня Homo sapiens, человека разумного. Основные навыки, они ведь в младенческом и детском возрасте закладываются, а тут помимо первобытных условий еще и сложнейшие условия для выживания, да плюс радиация, которая их и перекроила. И мышечной массы у них прибавилось, и выносливость, и устойчивость к излучению повышенная. Это еще объяснимо и допустимо. Или, к примеру, куропат. С ним я тоже кое-как соглашусь». «Куропату плевать, согласитесь вы с ним или нет», — с ухмылкой вставил Кубович. «Он, кстати, поразительно похож на курицу, не находите?» Не обращая внимания на эту реплику, продолжал рассуждать Ивашуров. «И бегает он тоже, дай бог. Вполне ведь могло такое быть, что радиоактивное излучение так повлияло на гены кур, что началось неконтролируемое деление клеток и рост мышечной массы. Раньше ведь курей тоже на убой растили. Это я бройлеров имею в виду. И замечательно растили, надо сказать. Но вот взять болванщика, это существо как могло появиться за столь короткое время?» «Что за болванщик?» — спросил Данил. «Ну как же, такой гуманоид с большой головой». Сказочник помахал руками вокруг макушки, пытаясь правдоподобно изобразить большеголового мутанта. «А, так это вы про миксера». Ивашурова передернула от омерзения. «Тоже, кстати, подходящее название. Что это за бешеная эволюция такая, что за пару десятков лет конструирует неизвестное создание с еще более неизвестными особенностями мозга? Кстати, такие вот болванщики мне во многих местах попадались, с разными вариациями. Вот только называют их по-разному. Вы их миксерами зовете, а кто-то кондукторами или менталами. И мне, знаете ли, интересно, Это что же, новый вид животных? Но откуда? Они-то из кого развились? Из Кашпировского? Из Копперфилда? Или из Чумака? Или у нас по стране так много телепатически одаренных граждан бродило, что они все в раз в этих монстров мутировали? «Вы думаете, что миксером ментальная энергия работает?» – спросил Сашка. «А вот у нас в убежище многие считают, что его оружие – ультразвук». «Да неважно», – отмахнулся сказочник. «Важно то, что для большинства мутантов аналогов нормальной земной фауны, из которых они могли бы развиться, не подобрать». «Таких все-таки меньшинство», – заметил Данил, которого эти рассуждения заинтересовали. «Было в них что-то правдоподобное, что ли, логичное». «Ой, Ли!» – удивился Ивашуров. «Я их столько уже встречал на своем пути. Впору хоть сказки бросать и энциклопедию мутировавших организмов начинать. Хорошо, винтовка есть, не подводит». «Точно, точно», — подтвердил Семенович. «Нам тоже по пути порой такое встречалось». «Почему же тогда у нас в городе мутантов лишь несколько видов?» — спросил Сашка. «Вот здесь-то загадка и кроется», — пожал плечами Ивашуров. «Сказать по правде, меня это тоже всегда интересовало, поэтому версия есть. Мутанты определенного вида всегда почему-то концентрируются в определенной местности. Нет, бывает, конечно, и пересечение их ареалов обитания, но достаточно редко. Вот у вас, к примеру, если мне память не изменяет, есть куропат, и концентрированно он только у вас под Пензой встречается, в других местах реже. А вот тот же миксер или собаки – этих я частенько встречал, причем нескольких разновидностей». «А не встречали вы такого мутанта, на большую толстую кляксу похож?» – спросил вдруг Сантя и тут же поймал одобрительный взгляд Данила. «Или как будто бочонок черной тканью обернули, высокий такой, 1,2 м, рот огромный провал, глаза такие же, не доводилось видеть?» «А вы знаете, припоминаю», – чуть подумав, кивнул Ивашуров. «Сам не видел, но слышал о таком. Один единственный раз слышал от зоолога. И, судя по всему, существо это страшное. Но это лишь оболочка, и с тем, кто под ней скрывается, лучше не связываться. Я из него попытался побольше вытянуть, да куда там. Сказал только, что это с биологическим оружием связано. И если я правильно понял, именно при встрече с ним зоолог ногу-то и потерял. Не совладал. А боец, надо сказать, отменный». «Зоолог? Что еще за персонаж?» – удивился Ли. «О, эта личность в своем роде легендарная», – улыбнулся Ивашуров. «Такой же бродяга, как и я. Да только не филолог, а натуралист-естествоиспытатель. Изучает, так сказать, новообразовавшиеся организмы в условиях их естественного обитания. Его где угодно можно встретить. Даже на юге или по ту сторону Урала. Летом по земле бродит, а на зиму либо домой возвращается, либо в первом попавшемся поселке оседает. Ему везде рады. Этой осенью, кстати, к себе в гости приглашал. Не знаю, может, и загляну на огонек». «Как же он бродит-то без ноги?» – удивился Данил. «Да вот так. Вытащил себе деревяшку, приспособил. Скачет получше нас с вами. Я серьезно говорю», — добавил он, видя, как недоверчиво смехается Данил. — «Вот у него уже энциклопедия собрана. Ого-го! Большущий фолиант. Кого там только нет. Сам видел. И у него, у зоолога, информации-то я и поднабрался. А как же иначе? Нужно ведь знать, с чем пути столкнешься». Он вдруг оборвал сам себя и, хлопнув ладонью по лбу, уставился на Добрынина. — «Так вот в чем дело. А я-то все гадаю, встречал, не встречал. Вы на него похожи, слов нет. И лицом, и сложением. Только он-то постарше, ему за 30 немного. А вам должно быть чуть больше 20, верно?» «Так и есть», – ошарашенно пробормотал Данил. «Да только не знаю я никаких зоологов. И вообще, двойников своих в жизни не встречал». «Так вы сами-то из Сердобска?» «Ну, точно». Хлопнув ладонью по столу, удовлетворенно кивнул Ивашуров. «Зоолог, он из Пензы родом. Так что уж наверняка тут одна кровь намешана». Данил сидел растерянный, не зная, как ему реагировать. То ли верить, то ли в шутку принимать. Жил-жил, А тут нате вам, родственник объявился. «А в Пензе что, выжившие, получается, есть?» — спросил Сашка с любопытством. «А как же? И там живут. Горстка, правда, осталась. А ведь когда-то большой город был». «А мы мимо пролетели, не заглянули даже», — огорчился Ван, с любопытством поглядывая на командира. «Завернули бы. Глядишь, Дан, у тебя б там впрямь родственники нашлись». Данил пожал плечами. Дед вообще ничего такого никогда не говорил. Были у их семьи в той еще жизни родственники, были и в Ульяновске, и в Москве, и даже на Украине, но про Пензу молчал. А теперь уже нет деда, как узнать? «Вернемся после комбината, заглянем», — предложил Сашка. «Заодно и на зоолога этого посмотрим». «Заглянем, Саня. Теперь-то уже обязательно заглянем», — пообещал Данил. «А если вдруг с Росрезервом не получится, может, и вообще туда уйдем?» «Ха! Держи карман», — усмехнулся Кубович. «Кому нужна такая прорва народа? Чем кормить прикажете?» «Нет, Саня, нахлебниками не пойдем», — согласился с Серегой Данил. «У нас один только выход — Росрезерв». Сашка кивнул, признавая правоту старшего товарища. «А как же иначе? Времена нынче такие пошли. Выживает только тот, кто может доказать свое право, право на силу, право на жизнь. Только такого человека и уважают, только с таким и говорят на равных. А придешь нахлебником, живо в бараний рог согнут и объяснят, что никто ты и звать тебя никак. И тогда уже отношение совсем другое будет». «А какие еще мутанты бывают? Расскажете?» Нарушив повисшее в Кунге молчание, спросил Ван. «На всякий случай, мало ли». «Но раз уж вы на север идете, то логично было бы о севере и рассказать», — подумав немного, ответил Ивашуров. «Сам не бывал, но слухи доходили. Так вот, говорят, что, к примеру, водится там такое существо, как белый змей. Толстенный, говорят, из тюленя мутировал. Ласты такие же впереди, и морда на него похожая. Жуткая, говорят, тварюга. Или медведь. Здоровенный, раза в полтора больше обычного. На башке наросты какие-то. И, главное, лысый везде, кроме брюха. Так, клочки шерсти только по телу разбросаны. На уж на брюхе такая волосня. По земле волочится. Ну, еще там по мелочи. Зайцы есть чешуйчатые. Вот уж чудо природы. Рога вместо ушей. Зубки остренькие и когти тоже в наличии. Полоснет по брюху, не поздоровится». Данил усмехнулся недоверчиво. Слишком уж это все на байки походило. Хотя, кто ж знает. Разве только местные. «А еще снежный человек там обитает», — продолжал Ивашуров. «Но тут явная аналогия с болванщиком и миксером прослеживается. И похоже, что с менталами из Ленинградской области. Тоже гуманоид и мозгами работать гораст. Других может контролировать на расстоянии». «То есть как это?» — поразился Сашка. «Себе подчиняет». «Ну, это я точно не знаю», — замялся Ивашуров. «Врать не буду. Но, говорят, да». «А у нас птица-рог водится», — подумав немного, сказал счетчик, словно желая перещеголять Ивашурова по количеству известных ему мутантов. «Но это, скорее всего, из вороны мутировало. Ворона точь-в-точь и есть, только размах крыльев 10 метров». Игорь Антонович недоверчиво хмыкнул. «Слухи доходили. А вы-то сами видели ее?» «Сами? Да нас с Саньки одна такая птичка как-то чуть на завтрак не склевала», — криво улыбнулся Данил. «Значит, правда все-таки. Слыхал я о ней, но не верилось». Ивашуров вскочил, зашагал по Кунгу туда-сюда, вцепился яростно в волосы, подергал, будто это помогало ему шустрее соображать. «Ну, ладно, мутанты. А все эти необъяснимые явления, они откуда? Много раз я встречал людей, за которых мог бы головой поручиться, что они к категории пустобрехов не относятся. Один раз разговаривал с парнем, ну, дурак дураком. Таких в послеперестроечные времена называли «новый русский». Лоб в палец шириной, соображалки ноль. Он и выдумать-то ничего не сможет. Но и из него я кое-чего вытянул. Такое, что к ночи и поминать не стоит». Данилу припомнились Родион с Германом. Вот от кого выдуманной истории ждать бесполезно. А между тем и Герман порой жутковатые штучки рассказывал. Да и сам Данил мог порассказать, мог. Про ту же ночь в детсаде. Или случай на развалинах завода, когда он несколько часов ползал по его территории и все никак не мог найти обратную дорогу. И Сашка, наблюдавший за ним в бинокль с крыши соседнего цеха, клялся и божился потом, что напарник кружил по 10-метровому пятачку. А случай в кинотеатре с Санькой. Из той же оперы. «Так есть какие-нибудь гипотезы?» – спросил он. «Что-то вы ведь думаете обо всем этом?» Ивашуров остановился, стянул с носа очки, протер свитер. «Не сказать, чтобы я терялся в догадках», – раздумчиво пробормотал он. «Я ж все-таки с физикой пространства не в общих чертах знаком. Диссертацию в свое время защитил. Есть у меня одна гипотеза, согласующаяся, кстати, в какой-то степени с теорией вашего мудреца из горного аула». Он кивнул головой профу. «Интересно послушать?» Сталкеры закивали. «Давай, Антоныч», — выразил общее настроение профессор. «Пока едем, все время убьем». Ивашуров еще раз протер очки и водрузил их на переносицу. «Ну, слушайте. Известно ли вам, что в начале 60-х годов в СССР была испытана 50-мегатонная бомба?» Кубович присвистнул. Да и остальные не смогли сдержать удивленные возгласы. 50 мегатонн? Ни хрена себе! Да-да, 50 мегатонн. И это благодарите Бога, что не испытали бомбу в 100 мегатонн, хотя разработки велись. Есть версии, что именно про нее кричал Хрущев, когда 23 сентября 1960 года, выступая на сессии ООН, бил своим башмаком по трибуне и угрожающе кричал американской делегации: «Я вам покажу Кузькину мать!» Кунг грохнул от смеха. Не смеялся только Семёныч, поглядывал на молодежь снисходительно, зная, вероятно, об этом случае жизни политиков тех времен. «Что, так прямо и кричал?» — сквозь смех выдавил Данил. «И башмаком лупил?» — Ивашуров улыбнулся. «Да, было, было. Никита Сергеевич вообще отличался своими глупыми выходками, как, впрочем, и Брежнев своим маразмом. Так вот, если бы эту мать Кузьмы все-таки испытали, это привело бы к сильнейшему радиоактивному заражению местности, увеличив общемировой выброс радиации на тот момент на 25%. Впрочем, даже 50 мегатонн послужили причиной очень сильного выброса. Взрыв был воздушный, и вспышку можно было наблюдать даже на расстоянии в 1000 километров. На небосклоне словно зажглось второе солнце. Диаметр огненного шара достиг 10 километров, а гигантский гриб поднялся на высоту в 60. Даже при таком взрыве зона абсолютного уничтожения составила круг в 20 с лишним километров. Излучение вызывало ожоги третьей степени на расстоянии до 100 километров, а взрывная волна три раза обогнула земной шар. Представляете, что было бы, взорви они бомбу в сотни мегатонн? Сказочник замолчал, глядя на своих слушателей. Аудитория, признаться, была поражена. Даже Семёныч утратил вид всезнающего мудреца и смотрел на Ивашурова с затуманившимся взором. 50 мегатонн. Гриб, спухающий на горизонте. Взрывная волна, которая, катясь по земле, играючи сминает коробки домов, автомобили, людей. Вспышку, превращающую все на 20 километров вокруг в радиоактивную пыль. Как же глуп был человек, что посмел испытывать такую дьявольскую силищу на своей родной планете. И насколько же хватило его кретинизма и тупости, чтобы наштамповать сотни, тысячи вот таких адских машинок. «Хм, так вот о теорике», — донесся откуда-то издалека голос Ивашурова. Данил очнулся, выбираясь из пучины разбушевавшегося воображения. «Сам я при таких взрывах не присутствовал. К тому времени, когда я коснулся этого направления, атмосферные испытания уже давно не проводились. Взрывали только под землей и под океанским дном. Но вот черновые записи некоторых причастных к экспериментам товарищей читать довелось. Получил доступ, когда работал над некоторыми секретными проектами. Так вот, кое-кто из тех, кто присутствовал при испытаниях, писал о каких-то сдвигах в момент удара в самой материи пространства. Четких записей не было. Создавалось впечатление, что листы с ними изъяли даже из черновиков, но отдельные слова в тексте, изымать которые не имело смысла, попадались. Моя догадка строится именно на этих крупицах информации. Понимаете?» Он покрутил пальцами в воздухе, подыскивая формулировку. «Я считаю, что в момент взрыва изменяется сама физика пространства. Что-то с пространственно-временным континуумом. Происходит какое-то искривление. Он засопел сосредоточенно и развел руками. Мне очень трудно объяснить это простыми словами, а физических формул вы не поймете. Словом, если пытаться объяснить предельно просто, пространство словно комкается, сминается, складывается в гармошку и соприкасается с другими точками пространства, которые могут находиться за 10, 100, 1000 километров, а то и за сотни миллионов световых лет. Данила торопело уставился на Ивашурова. С таким же изумлением глядели на него и остальные. Разве такое возможно? А почему нет? Кто скажет мне, что это ерунда? В голосе сказочника послышались азартные, задиристые нотки. Покажите мне этого человека. Физика пространства не изучена должным образом. А между тем есть гипотезы, которые предполагают, что в других галактиках материи пространства имеют совершенно другие свойства, нежели чем в нашей. И как вам, к примеру, такое предположение? Наше пространство, соприкасаясь с пространством, лежащим в другой галактике, за миллионы световых лет, меняет под его влиянием свои физические законы. И именно это порождает все эти странные, загадочные, порой жуткие явления, очевидцами которых мы с вами становимся. И я утверждаю, что теоретически это вполне вероятно. Да что там теоретически? И практически. Даже практически. Что мы в конце концов знаем об окружающем нас мире? Взять вот хотя бы теорию струн. Она гласит, что все элементарные частицы и их фундаментальные взаимодействия возникают в результате колебаний и взаимодействий квантовых струн в масштабах порядка планковской длины. Однако... Стоп! Подал голос Семёныч, со смехом размахивая руками. На этом можно остановиться, Антоныч. Не все из нас знакомы с этой замечательной теорией и вряд ли поймут то, что ты хочешь сказать. Ты и так уже наговорил на несколько дней неторопливого осмысления. Ивашуров запнулся и смущенно улыбнулся. И впрямь. Заболтался я что-то. Тряска вдруг как-то внезапно окончилась. Кунг взревел, перегазовывая, и пошел ровнее, постепенно набирая скорость. Выглянув в окно, Данил увидел, что караван теперь движется по накатанной дороге. Вероятно, это и был тот самый тракт, о котором утром говорил Ивашуров. «Скоро в поселке будем», — кивнул в ответ на его вопросительный взгляд сказочник. «Километров 100 осталось. На час-полтора езды, не больше. А между тем, помнится, не так давно мне что-то было обещано. Запишем пару историй». «Время есть. Обещал, сделаю», — согласился Данил и полез с полки вниз. «Ну что, Санька, про детсад расскажем?» Напарник кивнул, криво усмехаясь. «А то. Уж за это мы с Даном чем хотите можем поручиться. Что там и как, только хребет, наверное, теперь расскажет. Если жив, конечно». Ивашуров живенько зашелестел тетрадью, выбирая, где бы записать новую историю. Перелистнул, разгладил рукой середину, взял карандаш и поглядел на Добрынина. «Готовы?» – спросил тот. «Ну тогда слушайте».